На свете есть дом, и все вокруг него бежит бегом. Есть я и есть ты. И помимо этой суеты, CNN сообщение дать. Есть что-то буквально для нас. Есть дом. В нашем домике в лесу улыбнешься, так улыбка тебе к лицу. Я тебя на руках, небо синее перенесу. Время тянет то туда, то сюда, то осенний ветер, то талая вода. Ничего постоянного, на свете есть дом, и все вокруг картинки за окном. Есть я и есть ты, и помимо этой красоты CNN и сообщение даст. Возможно, есть что-то для нас. Ты проснешься в нашем домике в лесу, так улыбка тебе к лицу. Я тебя на руках, небо синее перенесу. Время тянет то туда, то сюда, то осенний ветер, то талая вода. Ничего постоянного, полная белиберда. В нашем домике в лесу.